Александр Федорович Соколов. Так, дорогие друзья, я вас от всей души, от всего сердца приветствую. Я сам сегодня живу уже много лет. Я бы сказал, так очень непростое время. Сегодня мы из Донбасса, сегодня ребята есть из Донецка. Я сам с Луганска, представляю ассоциацию территориальных общин Луганщины. Вот, ну, чтобы очень коротко, общины с точки зрения закона о местном самоуправлении, они там называются громадами, но на самом деле, с точки зрения закона, это субъект права, это не просто какое-то там любопытное, модное объединение. Вот. И время у нас на самом деле очень-очень непростое. Это давление этих обстоятельств, которые складываются в самых разных, так сказать, направлениях жизни, оно нас заставляет искать. И, как ни странно, нам очень часто отсюда, из Москвы, из России, легче быть услышанным там, у себя, чем там, когда мы общаемся с представителями власти, там, разными министерствами и так далее, и так далее. Ну, не в этом дело. Мне поручено выступить с таким докладом, то есть о том, что такое человек. Ну, я сразу хочу сказать, я обычный человек, никакими там научными регалиями и так далее. Есть у меня огромный опыт работы в этом направлении, и то, что я буду рассказывать, это прежде всего научные изыскания, которые на сегодняшний день известны, да, и моя задача не столько поумничать, сколько попытаться с вами поделиться и опытом, и обратить наше внимание на те человеческие, подчеркиваю, природные свойства, которые в нас присутствуют, но мы часто очень просто не задумываемся об этом. Мы полагаем, я есть, и этого достаточно. Я же человек, значит, все про себя знаю, все понимаю, и этого достаточно. К сожалению, это далеко не так. Наш человеческий потенциал, он не просто огромный, он просто безграничный. И это очень интересно. Так вот, смотрите, друзья, что получается. Вот опять же, будем использовать то, что я буду рассказывать, это очень символично, метафорично, то есть не столько придирайтесь словам, постарайтесь почувствовать как бы образы. Да? Вот есть огромный объем жизни, просто бесконечный объем жизни. Да? И в какой-то момент в этом объеме появляется, ну, то, что мы условно назовем человеком, да? Вот. Мы очень часто как мним себя? Чем мы себя чувствуем, да? У нас есть инструмент, который называется тело. Вот. И все наработанные органы чувств, ну, знаете, эти пять знаменитых чувств, да? Они постоянно, каждую секунду, с утра до вечера нас бомбардируют своими живыми проявлениями. И привычка вот постоянно воспринимать как будто бы только этот объем, у нас складывает впечатление, что мы есть «я». Это мое тело, это мои мысли, и на этом, как правило, мы останавливаемся. Иногда у кого-то там прорывается интуиция, и нам трудно понять, откуда она пришла, что это такое и так далее. Но мы часто говорим «мое тело, мои мысли, мои чувства», да? А кто тот, чье это? Мы, как правило, не даем себе труда об этом задуматься. Вот. И что получается? Если говорить только о том, что нам знакомо, как бы наше тело, да, вот, то получается следующее. Сегодняшние исследования говорят такие моменты, что человеческое тело состоит порядка 75 триллионов клеток. Когда я еще в 60-е годы учился в школе, тогда говорили о 60 миллиардах. Но сегодня это гораздо более высокие цифры. То есть 75 триллионов клеток. Каждая клетка испытывает в секунду 6 триллионов реакций. Каждая клетка, то же самое, в этот объем времени получает более 400 миллиардов единиц информации. Исследования показывают, что когда мы считали, что мозг и нервная система – это главные управляющие в нашем теле, да, то оказалось следующее, что скорость движения нервных сигналов по всем каналам она составляет порядка 100-150 метров в секунду. И вот теперь смотрите, 75 триллионов клеток, вот эти все процессы, которые я назвал, их одновременность, сложность, последовательность и так далее. Когда наложили на скорость движения нервных сигналов, то оказывается совершенно несопоставимая цифра, просто несопоставимая. То есть не тянет нервная система весь этот объем одновременных процессов и их всей сложности. То есть что-то есть еще, что-то есть еще. Вот, к примеру, квантовой физики сегодня говорят психологам, отдайте нам сознание. Потому что без сознания картина мира, она как-то не вяжется, не пишется, не получается. Но вернемся к нашему любимому телу. Вот смотрите, вот есть человек, да, он жизнью начинает обрастать некоторым объемом, да. Этот объем начинает складываться из чего? Из его привычек, из его примеров родителей, из тех знаний, которые он на себя как бы впитывает, принимает, делает частью своего мировоззрения и так далее, да. Те примеры, которые показывают, то общество, которое дает образование, воспитание и так далее. Очень часто мы формируем такой образ самого себя, вот, и с тренировкой этого образа, постоянным, так сказать, утверждением его, мы как бы создаем своего рода личность. Вот внутри этого объема, который нас формирует, вот и получается, что я вот все то, что туда наложено, насовано там и так далее, и так далее. Но это все теснейшим образом связано с теми процессами, которые происходят в теле. Чем основными моментами, чем как бы вот эти процессы выражаются, чем они как бы взаимосвязаны, да? Что получается? Вот есть то, что мы называем телом, да? Тело, вот в нашей жизнедеятельности присутствует мозг, то, что мы чувствуем, как наши мысли, да? Вот. То есть это то, что нам заметно, знакомо, мысли, да? Плюс работа вот этих двух факторов, она приводит к тому, что у нас появляется такой элемент, как эмоции. То есть это те уже качественные характеристики, которые мы в жизни начинаем чувствовать. Очень важные моменты. Работа мысли – это часть нашего мозга, который на самом деле, с моей точки зрения, подчеркиваю, все то, что я вот сейчас буду рассказывать, это и мой личный опыт. Я не пытаюсь какую-то там теорию эзотерическую изобрести, чтобы вам ее, так сказать, впихнуть в уши. Нет. Вот. Когда я говорил о том, что человек вот нарабатывает весь этот объем и искренне полагает, что это он и есть, то это, конечно, далеко не так. Еще наш знаменитый Козьма Прутков говорил, что всякий человек подобен специалисту, вернее, или мнение о самом себе, да, всякий специалист подобен флюксу, полнота его односторонняя. Мы очень часто, нарабатывая этот внутренний объем, как бы становимся, ну, мягко говоря, попугаями самих себя. Вот. Но что вот в этом процессе происходит? Что получается? Вот смотрите, какая-то мысль у меня в голове, да, возникла. Ну, я подчеркну, что мозг, с моей точки зрения, это своего рода перенастраиваемая антенна, которая может излучать информацию и принимать из всех полей, которые нас окружают. Вот. Но мысль и работа мозга – это прежде всего постоянно перенастраиваемые нейронные связи. Вот. К примеру, что получается? Ну, вы с ней слышали, люди взрослые, грамотные, да, что наш мозг состоит из нейронных связей. Сам по себе нейрон – это тоже уникальное явление. Ну, приведу такие цифры, примеры, да, что каждый нейрон имеет такие отростки, которые называются синапсы. У одного нейрона около 1000 синапсов. Вот представьте, миллиарды нейронов, которые обслуживают как бы наши мысли, да, каждый имеет по 1000 синапсов. Я просто сейчас говорю о потенциале человека. Нашли одно живое существо с очень примитивным мозгом, у которого всего было 302 нейрона. Когда загрузили в компьютер посчитать все варианты, все соединения, какие он может себе позволить, этот мозг из 302 всего-навсего нейронов, то хорошие компьютеры считали эти варианты, как вы думаете, сколько? 10 лет. А теперь представьте нейронный мозг человека, который миллиарды начисляет, то поняли, что можно это обсчитывать, даже не успев, так сказать, исчерпать историю Земли. Вернее, еще дальше. Вот. То есть, что получается? Нейронные связи выстраивают вот эту своего рода цепочку. Эта цепочка, у нас в мозге есть такая штука, называется гипоталамус. То есть, то, что вырабатывают пептиды или аминокислоты. Их там где-то порядка 22 разновидностей. Вот любая мысль – это определенный рисунок нейронных связей. И это конкретно дает команду на гипоталамус, он выделяет эти аминокислоты, то, что называется метаболизмом, химические реакции там и так далее в теле человека. И вот это становится уже нашими эмоциями, нашим качеством, которое мы ощущаем. Вот. Очень часто, привыкая к определенным шаблонам, поведению, сходным реакциям и так далее, мы организуем себе точно такое же, ну, качество жизни. Мы можем его оправдывать, мы можем находить виноватых, мы можем много-много чего делать. Но я не зря привел цифры о том, что наши возможности безграничны. Что на самом деле получается? Вот. Вот появляется мысль, да? Новая мысль приводит к чему? Она, как правило, приводит к новому выбору. То есть с этой мыслью мы что делаем? Мы пытаемся понять, моя, не моя, надо ее развивать или нет, следовать ей или нет, реагировать на нее как-то или нет. Вот. Когда новый выбор нас побуждает, что делать? Побуждает нас искать или воплощать, я бы сказал, новый опыт, да? Вот. Когда этот опыт утверждается, в конце концов мы его как бы проверили, стоит он чего-то и так далее, и так далее. Новый опыт у нас перерастает в новое поведение. Вот. И уже тогда новое поведение, если мы к нему привыкаем, он создает своего рода новые эмоции. Вот. А это уже следом, когда это утвердилось как качество, как стиль жизни, как какой-то объем, ощущение, мы уже дальше решаем, расти в этом дальше или нет. То есть новые эмоции, привыкание к ним может привести к новым мыслям, которые опять включают всю эту цепочку. К чему это все говорю, друзья? Этот инструмент, он у нас есть, у каждого из нас. Не просто быть, ну, как бы программой своих наработанных шаблонов, а учитывать вот эти вещи, развиваться. Я приведу примеры своей собственной жизни. Были такие обстоятельства, когда, ну, я получил серьезную травму, да, и просто мог стать инвалидом, просто стали отниматься ноги. Я применил эту схему, хотя я не знал тогда, что это именно такая цепочка работы. Я вытащил себя, и после этого много лет еще играл, так сказать, за сборную города в волейбол. Ну, до 60 лет я играл, в спорте занимался там и так далее, и так далее. Вот. Все это живое, все это наши возможности. Если мы научаемся перенастраивать наши нейронные связи, если мы учимся быть гибкими в этом процессе, то все начинает работать совершенно по-другому. Если мы, допустим, вот смотрите, друзья, эмоции, да, это же не просто слово. Вот нарисуем такую шкалу, да. Здесь нулевая точка, точка как бы нулевой вибрации. Да? Вот. Любая эмоция – это прежде всего вибрация. Да? Она может быть заметной, может быть слабой, может быть тихой, может быть явной и так далее. Ну, к примеру, вы обращали внимание, что если заходит там в вагон метро или, допустим, в троллейбусе или в автобусе, человек какой-то такой раздраженный, накачанный всем, буквально через какие-то там 2-3 минуты уже весь автобус начинает вибрировать. То есть есть такая вещь, как созвучие, то есть, или, как говорится, чем вибрируешь, что на тебя и откликается. Вот когда мы работаем, вибрируем в низких частотах, да, это то, что складывается из там, гнева, допустим, раздражения, злоба, там, печаль, уныние, ну еще много там, других факторов. Это все низкие вибрации. Это все начинает жизнь нам поставлять. Такие обстоятельства, таких людей, такие события. И все это становится нашей средой обитания, нашим качеством. Мало того, это формирует устойчивые нейронные связи, определенную химию тела. И со временем есть то, что называется эмоциональная зависимость. И я бы ее назвал часто эмоциональной распущенностью. Вот этот фон становится тем, что в нашем теле вызывает очень многие необратимые процессы, которые становятся болезнями, ну и так далее, и так далее. Когда мы эту вещь начинаем понимать и задумываться, у нас встает вопрос, а как быть, что делать? То же самое высокого качества вибрации, такие как радость, творчество, любовь, там, эмоциональный подъем, ну, тут мокро не пишет, ну ладно. Вот. То эта разница, она в качественном ощущение нашей жизни, она очень-очень существенна. И весь вопрос в том, что получается, что нам очень важно научиться организовывать свое внимание, что происходит. То есть различаем или это уровень вибрации, или этот уровень вибрации. Чему мы отдаем предпочтение? Если возникает вот это состояние развлечения, само собой приходит вопрос, то есть новая мысль и новый выбор о том, что с этим делать. как быть дальше. Очень правильно тоже Козьма Прутков сказал «Бди». Вот, самый знаменитый короткий афоризм. Что на самом деле получается? Вот я нарисовал вот эту как бы линию, ну, нулевого, так сказать, присутствия, да? Так вот, весь объем жизни, о котором я говорил, еще раз подчеркиваю, это и мой опыт, он пронизан прежде всего, ну, я бы сказал, вездесущей разумностью, то, что называть можно условно там сознанием. И качественно эти характеристики на моем опыте переживания, вот этих божественных начал природы, с большой буквы, да, они чувствуются как состояние радости, состояние восторженности, состояние любви и многих-многих других. И вот когда мы с помощью технологий, они сегодня есть, очень простых и практик, когда мы находимся на этом уровне спокойствия, то мы как раз способны к воспринятию вот этого объема. То есть объема мудрости. Что такое мудрость? Это развитая способность к восприятию всей полноты жизни. И выбор из этого восприятия в сторону основных базовых законов, которые я перечислил. Да? Ну, прежде всего, любовь, гармония, творчество, мудрость и так далее, и так далее. Вот. Это все вживую работает, это все становится и нашей средой обитания. И весь вопрос становится в том, когда мы понимаем, что мы живем в пространстве людей, какое общество мы хотим организовать, кто мы. И получается, что человек – это прежде всего, что отличает человека? Прежде всего, осознанность. Не просто выбор очередных там, схем, мыслей там, каких-то любимых и так далее. А именно осознанность. Что происходит и что делать? Если очень просто, да, если где-то на земле идет война, как, допустим, у нас, это сигнал для всех разумных людей, что надо что-то делать. То есть эту ржавчину, эту проблему надо убирать, потому что она всех нас коснется. И вот вопрос воспитания, воли, выбора, что мы, кто мы есть, вот, какого рода мы человек и что мы собираемся делать, он на этом этапе становится для нас очень существенным, очень важным. Я хочу привести одну фотографию. Вот смотрите, друзья, это фотография ребят, школьников, 43-й год, город Краснодон. В Краснодоне до войны работала 41 шахта. Ни одну немцам не дали запустить. Постоянно там то ли провокации делали, то убивали, то затапливали шахты. Ни одну не запустили. Знак того, немцы пришли в июле 42 года. Знак вот этой непослушания в городском парке немцы закопали 56 шахтеров. Живьем закопали. Вот после этого молодогвардейцы создали организацию «Молодую гвардию». Еще раз подчеркну, 41 шахта работала до войны, ни одну не запустили. Освободили Краснодон 14 февраля 43 года. Вот эти вот ребята, детвора, 14, 15, 16 лет, за две недели до конца месяца, за две недели восстановили 7 шахт. К концу 43-го добились до военного уровня добычи угля. Вот чем они не знали ни жизни, не пробовали много, не долюбили ничего, но они положили в своей жизни честно. Понимаете, я сегодня сопоставляю с нашим днем. Есть у нас умные люди, есть замечательные проекты, много чего есть. А вот воли к осуществлению нет. Потому что вот здесь, вот в этом наборе, мы очень часто не наводим порядок. Подключиться к божественной мудрости – это убрать всех тараканов вот этих внутренних, наши внутренние проблемы. Когда мы это пространство очищаем, мы подключаемся к этой мудрости, нам в нужный момент наших обстоятельств времени идет это откровение, это подсказка, это мудрость. Осталось только включить волю. У этих ребят была идея, ради чего они живут и работают. И они сделали. Вот с кого нам надо брать пример. Благодарим. Вы слушаете Народное славянское радио.